Лейтенант нахмурился. Из всего сказанного посетителем он услышал только два слова — «Чонкин» и «ошибка». «Гражданин Мерин», — сказал он сурово, — «что вы мелете? Я вам первый и последний раз советую понять и запомнить, что у нас ошибок вообще не бывает». «Уверяю вас, вы ошибаетесь», — живо возразил Борис Евгеньевич. «Я не Мерин. Я, скорчив рожу, передразнил лейтенант. «Я вижу, что вы не Мерин. Я вижу, что вы осел». Ермолкин изменился в лице. «Как? Что? Что вы сказали? Как вы посмели меня, старого партийца? Да если бы был жив Дзержинский, он даже с идейными врагами не позволял...» «Ага», — поймал его на слове Филиппов, — «значит, вы признаете, что вы идейный враг?» «Что?» — Ермолкин побледнел от несправедливой обиды. «Я идейный враг? Да, конечно, я понимаю, что совершил ошибку, но я коммунист. Я член партии с 1920...» Он пошевелил губами, но не вспомнил года. «Я понимаю». Он возбудился и замахал руками, как крыльями. «Вы не хотите принять во внимание, что я явился с повинной. Но вам скрыть этот факт никогда не удастся. Я не допущу». «Не допустишь?» Филиппов, выйдя совершенно из себя, послал Ермолкина к матери и даже указал, какой именно. «Сопляк!» — закричал Ермолкин, позабыв, где находится. «Сам иди туда, куда ты меня посылаешь!» Он был несносен. Филиппов нажал кнопку, и на сцене появился сержант Клим Свинцов. Свинцов сделал несколько энергичных движений, и Ермолкин с оторванным воротником вновь оказался на свободе. «Я этого дела так не оставлю», — сказал он, потирая ушибленное колено, и отправился в областной город искать справедливости, то есть требовать, чтобы его посадили, но отметили в деле, что он явился добровольно, а не приведен был под белые руки. Тут некоторые читатели могут спросить, а что же в это время, когда Ермолкин справедливости добивался, газета «Большевистские темпы» выходила ли? А если выходила, то кто ее подписывал? Признаться, автор этим совершенно не интересовался и ничего определенного по этому поводу сказать не может. О Ермолкине же известно, что в областной город он попал, ночевал на вокзале, а утром следующего дня был первым посетителем Романа Гавриловича Лужина.